Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Путь Иисуса Христа на Голгофу. Цитирую. «И взяли Иисуса и повели, и, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других по ту и другую сторону, а посреди Иисуса» Иоанна 19:16-18. Каким должен был быть автор процитированных мною стихов, святой евангелист Иоанн, чтобы изобразить с такой объективностью, описывая то, что происходило, и чему он был сам свидетелем? Как он должен был быть далек от своих личных чувств? Ни одного горкого слова, ни одного вздоха, ни одного упрока, направленного против тех, кто были причиной таких тяжелых страданий его дорогому учителю, которого он беззаветно любил. Он просто статистически рассматривает только самые явления в отрывке от их развития. Если брать в расчет такие критические дни и соображения, насыщенные такими трагическими событиями, но даже и в таком положении святый апостол Иоанн не делает попыток, чтобы подкрашивать самые факты, которые происходили в эти дни. Но он с полной объективностью лишь в нескольких словах изображает самые события. Голгофа для Иисуса Христа уже началась с событий, происходивших на Тайной вечере. Христос должен был пережить горкие часы по поводу предательской роли своего ученика Иуды. От этого времени, то есть от Тайной вечери, до своего распятия на кресте, Иисус не спал и ничего не ел и не пил. Страдания его были так безмерны, что мы, люди, вряд ли сможем их понять. Ведь в нем было два существа – божественное и человеческое. Ведь он мог призвать для своей защиты легионы ангелу, но он этого не сделал, а шел на страдания добровольно, чтобы выполнить волю своего небесного Отца. И, находясь в борении, он прилежнее молился, и был его пот, как капли крови, падающие на землю. Лука 22:44. Длинная и холодная ночь с допросами, побоями, издевательствами в доме пресвященника Анны, потом у Каиафы, в Синедрионе, в Притории и у Ирода Агриппы I. Он переносил побои, насмешки, издевательства во всех этих местах, куда его водили. И он переносил не только страдания физические, но и моральные, которые над ним совершали во всех этих местах. Когда в пальмовую неделю он с триумфом входил в Иерусалим, под ободряющие крики и ободрение своих почитателей, то он своими пророческими взором не обманывался, как это чувствовали его ученики. Но он знал и видел, что совершится с ним на этой неделе, и что совершится с Иерусалимским храмом, жителями Иерусалима, за то, что они отвергли и не приняли Мессии Христа. И он плакал над их судьбой. Теперь же, когда его вели на экзекуцию избитого, окровавленного, засохшейся кровью от побоев и от колючек тернового венка, который был сделан из терна и надето на его голову, одетого в шутовскую красную одежду и с надетым венком из терна на его голову, по которому били палками говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И женщины, видевшие его измученного, избитого, засохшейся кровью от побоев и от колючек тернового венка, и падающие под тяжестью креста, женщины многие горько плакали. Как писали историки и ученые о этих событиях, то они думали, что Пилатом был послан отряд римских солдат, центурию, который мог состоять из 60 человек, римских воинов с офицером-центурионом, который как официальное лицо должен был присутствовать при экзекуции. Центурия – старо-римская военная единица, состоящая из 100 солдат. Офицера же сотни называли центурином или по-русски сотником. При экзекуции Иисуса и двух разбойников, как думают, была не полная сотня, а до 60 солдат, и с ними их офицер. Согласно древних традиций, имя этого офицера было Лонгин, и, как говорит это предание, что это он пробил копьем грудь Иисуса в окрестности сердца, чтобы убедиться, действительно ли Иисус мертвый, чтобы выслать официальный рапорт Пилату, спрашивающий его о смерти Иисуса. И он только тогда послал Пилату рапорт, что Иисус был мертвым. За правильность рапорта, согласно римских законов, он отвечал своей головой. И на основании этого рапорта Пилат отдал тело Иисуса Иосифу из Аримафеи. Как говорит это предание, что сотник Лонгин, присутствуя при экзекуции Иисуса, сам уверовал, видя, как умирал Иисус, и проявленные Богом чудеса, которые были проявлены Богом, когда умирал Мессия, Сын Божий на кресте. При кресте, недалеко от Голгофы, для римских солдат, несших службу, при распятии осужденных, в походной кухне готовили пищу, и делались ними последние приготовления. Проверялось, есть ли есть все нужное для экзекуции. Гвозди, молотки, веревки, лестницы, уксус и иные предметы, нужные для экзекуции. В назначенном месте для распятия копали ямы для установления крестов. Кресты уже были готовые. Их принесли сами осужденные на место своей казни. Усужденных ложили на крестах и прибивали гвоздями к крестам их руки и ноги. После поднимали усужденного, прибитого гвоздями к кресту, и упускали крест в вырытую яму, отчего, висевши на гвоздях креста тело распятого, причиняло невыносимые страдания. И то, что происходило на Голгофе, было для некоторых лишь интересной аттракцией. Для римских солдат это было их служебной обязанностью, для которого им давали приказ, и они должны были его выполнять. Нравилось им ли это или не нравилось. Другая группа – это были праздные зрители, которые просто хотели видеть бесплатную аттракцию, происходившую на Голгофе. Среди этой группы были также и враги Христовы. Они пришли сюда, чтобы заглушить страх, говоривший их совести. Они пришли сюда, чтобы удалить беспокойство души и тревожные их сомнения. А что будет, если он действительно сойдет со креста? Тогда это означало бы, что мы распяли нашего Мессию Христа. Но убедившись, что этого не произошло, и он, и Иисус в тяжких муках умирает на кресте, и ободренные этим, они с прежней ненавистью к нему начинали насмехаться над ним, как передает святый евангелист Марк, цитирую. «Проходившие злословили его, кивая головами своими, и говоря: «Э, разрушающий храм, и в три дня созидающий, спаси самого себя и сойди со креста». Подобно и первосвященники, и книжники насмехались, говоря друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, Царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы увидели и уверовали». Марка 15, 29, 32. Третья группа. К ней принадлежали галилейские женщины, следовавшие за ним. Они были Мария, мать Иисуса, сестра Марии Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина, которую он исцелил от тяжкой болезни. Иоанна 19, 25 и 26. Согласно евангелиста Марка, Иисус был распят в 9 часов утра. Цитирую. «Был час третий, то есть 9 час утра по нашему времени». Марка 15, 25. Дальше в 6 часов, то есть в полдень, сделалась тьма, и померкло солнце по всей земле до часа 9, Лука 23, 44. И завеса в храме разодралась посередине, сверху до низу, и земля потряслась, и камни расселись. Матфея 27, 51 по 54. Сотник же и бывшие с ним, которые стерегли Иисуса, видя землетрясение, и все бывшие устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сыном Божьим». Матфея 27, 54. Я продолжу эту проповедь в следующей беседе.